Он был одет, как обычно, в длинный старомодный камзол из черной толстой прочной ткани со стоячим воротником и большими накладными карманами. На ногах он носил сапоги из мягкой черной кожи с острыми носами. Не на высоких каблуках, он стоял неподалеку, слегка склонив голову в вежливом приветствии, опираясь на кривой посох. «Черные ночи и долгого огня тебе!» — приветствовала ведьма хозяина колодца. «Черные ночи!» — ответил Велизар. «Как добралась, почтенная бреха? Не утомителен ли был путь?» «Спасибо, почтенный родственник, добралась. Хорошо. Правда, чуть было не запамятовала заклинание входного камня». «Заклинание забывать нельзя, почтенная бреха», — вежливо напомнил суровый Велизар. «Да уж знаю, — вспомнил я заклинание-то. Ну, как у тебя тут, почтенный Велизар? Как дела идут? Что нового? Как подземное пламя бушует?» «Бушует. Сама теперь посмотришь. А дела идут. Наблюдаю. В журнал записываю. Как всегда». «Да, давненько я здесь не бывала». «Давненько?» «Ну что ж, почтенный Велизар, пора мне посмотреть на окон, идущий из сердца земли. Лет 20, как не видела». Подземный дьявол хлопнул в ладоши дважды, и перед ним тотчас явились два невысоких служителя. Они молчаливо замерли, ожидая приказа. Бреха с интересом рассматривала их, она видела их впервые. Прежде Велизар обходился без слуг. Оба прислужника ростом доходили не выше пояса брехи и своему хозяину. И, что самое удивительное, они по внешности были совершенно одинаковы и представляли собой точную копию своего повелителя, только в уменьшенном виде. «Шах!» — произнес подземный дьявол. «Слушаю, повелитель!» — покорно склонив голову, ответил один из них и шагнул вперед. «Проводи гостью к огню земли». «Слушаю, повелитель», — бесстрастно повторил слуга и снова покорно склонил голову. «Почтенная родственница», — Велизар обернулся к ведьме, — «я знаю, ты любишь в одиночестве созерцать подземное пламя». «Да, почтенный Велизар, в одиночестве». «Я могу не идти с тобой, почтенная бреха, ты ведь и сегодня одна будешь наблюдать пламя». «И сегодня, почтенный Велизар». «Шах, конечно, не в счет». «Конечно, не в счет». Шах и ведьма ушли. Подземный дьявол долго смотрел им вслед за тем, словно очнувшись. Обратился ко второму служителю. «Царь». «Слушаю, повелитель», — бесстрастно откликнулся слуга. Голос его был негромким, скрипучим и чуть надтреснутым, как и голос только что ушедшего с ведьмы Шаха. Оба они говорили так, словно это была не речь, а на железных ржавых петлях скрипела старая тяжелая дверь. «Иди, подготовь к осмотру галерею Вечности, а потом приготовь ложе для моей гости». «Слушаю, повелитель». Слуга покорно склонил голову. Оставшись один, Велизар извлек из кармана камзола большие золотые часы, нажал кнопку, крышка откинулась, и зазвучала музыка, печальная и мелодичная. Подземный дьявол внимательно вгляделся в светящийся циферблат, покивал головой каким-то своим мыслям, спрятал часы и ушел вслед за царем. Бреха двигалась за Шахом по узкому каменному коридору-туннелю, плечами едва не задевая за стены. Потолок туннеля находился на расстоянии вытянутой руки. Ведьме был незнаком путь к огню земли. Прежде ее водил сам Велизар, но всегда новым путем и каждый раз к новому месту, где являлся из глубин огонь. Да и бывала она здесь немного, за все века 4-5 раз. Заметно посветлело, алое свечение стало ярче, пронзительней, оно было неровным и проникало в коридор волнами и вспышками. Отчетливо слышался густой мощный гул, даже каменный пол, по которому они шли, мелко и тревожно дрожал от этого гула. Но вот каменный ход уперся в огромную высокую пещеру, озаренную слепящим красным светом. Шах и ведьма замерли, прижавшись к стенам туннеля у выхода. ста шагах от них на противоположной стене пещеры зияла длинная узкая трещина, из которой с грозным ревом вырывалось метущееся пламя. Белые и оранжевые брызги расплавленной магмы выхлестывались из трещины с шипением и свистом, прорывающимися сквозь рев и гул. На дне пещеры небольшое озерко из кипящей магмы бурлило и булькало. Лава вращалась, создавая воронку в центре озерка. Было понятно, что она уходит в донное отверстие, потому и уровень не поднимается. Бреха завороженно смотрела на кипящее озеро, на трещину, из которой извергались пламя и лава. Она чувствовала, понимала, какая великая сила, неуемная и неудержимая, бушует в глубине и рвется наружу. И вдруг она — ведьма, всю жизнь стремящаяся к безмерной власти, в какой-то миг почувствовала себя мелкой и ничтожной перед могучим буйством огня земли. Она всегда знала про этот огонь, про эту подземную, грозную, до поры запертую силу. Но чтобы понять до конца, надо увидеть, запомнить и снова увидеть».